Ее глаз, следящий за мной, устало закрылся, щупальца обмякли. Все, наверное, это все. Вдруг крестовый зрачок раскрылся, из него ушла мутная поволока, взгляд налился силой и пронзительностью. На теле Татьяны раскрылась темная щель, рука щупальца зашевелилась, и она запустила ее себе внутрь. Несколько томительных секунд ковырялась там, а потом я сначала даже не понял, что она протягивала мне в трехпалой клешне черную, матовую жемчужину, размером с два моих кулака, маленький резиновый мячик, идеально круглый камень. Это что-то круглое и черное постоянно плыло, словно размытое изображение, не давая зафиксировать единый постоянный образ. Черт, да это же икра Туанна А. Статус ускоренное созревание. Свойства оболочки, мимикрия, отвод внимания. Она протягивала мне икринку, свое потомство. Так вот что значили проценты в ее статусе. Это она была, выходит, в положении. Как же так? Я с ненавистью бросил взгляд на дохлую крокозябру. Мог бы оживить, оживил бы и убил опять. Раз несколько. И тут меня догнало еще одно озарение, ускоренное созревание. Мать твою, вот почему ее реактивная регенерация работала так слабо. Поняв, что спастись вряд ли удастся, Таня направила максимум жизненных сил, и чего еще не знаю, на созревание икринки. Спасти потомство. И кинулась к берегу, когда заметила меня. Почему-то я уверен, что это именно так. А что же тогда это было, когда она засветила свои богатства? Хм, проверка на вшивость. Ринусь ли я грабить, устаю, другое, что-то, чего я вовсе не понял. Я никогда уже не узнаю. Мысли промелькнули в голове шумной стайкой, в мгновение ока. Я непроизвольно протянул руку к икринке, но в последний момент нерешительно замер. Возьми. Ментальный посыл, слабый, но четкий, пришедший от Татьяны, толковать как-то иначе было невозможно. Я аккуратно вынул черный шарик из клешни. Был он теплый, упругий и довольно тяжелый. Рука щупальца обессиленно упала на песок. Благодарю за доверие, слегка поклонился я Татьяне. Я. Перед глазами упало ярко горящее системное сообщение. Господин Мо, вам предлагается стать обладателем питомца. Хотите принять? Да нет, да. Что тут думать? И ничего с икринкой не произошло. Лишь перед глазами повис таймер на 24 часа с обратным отсчетом. Повисев несколько секунд, он поблек, сжался и ушел на периферию зрения. А затем, та-дам, пробили в ушах фанфары. На зрительные нервы обрушилось полотнище сообщений. Водопад сообщений. В раздражении я смахнул их все в архив. Не сейчас, я хотел сказать, я, Таня, буду достоин твоего подарка. Я буду заботиться о нем. Или о ней, хотел сказать я Тане, но, в ее глазу вдруг промелькнуло что-то теплое, неоновый свет угас, зрачок сомкнулся, словно легкий ветер, меня овеяло чувство спокойствия, грусти и радости. Последнее прощай от редкой красавицы рода Туанна, ее тело стремительно выцвело до полной белизны, миг, и осыпалось невесомым прахом, который быстро стал впитываться в мокрый песок вместе со струями дождя. Я еще некоторое время постоял, глядя на то место, где совсем недавно находилось странное существо, которое могло быть мне хорошим другом, но так и не успело им стать. «Прощай, Таня!» Сунул икринку за пазуху, развернулся и поковылял к дому. За спиной остались дохлые крокозябры, в которых, возможно, спрятано много ценного хабара. Может, даже такого, который надо вынуть очень быстро, чтобы не пропал. Хер с ним, ничего не хочу, домой хочу. Глава 6. Все-таки повышенная регенерация – отличная вещь. Кровь остановилась еще на пляже, те раны, что поменьше, уже схватились корочкой, да и большие перестали напоминать фарш. Медицинская алхимия еще чуть-чуть улучшила их состояние. Раны обмыл, обработал, забинтовал. Жаль только, боль уменьшить эликсирами нельзя. Мое преимущество мастера яда, оно же и мое проклятие. Никакое стороннее сильнодействующее лекарство, обезболивающее, парализующее или что-то вроде того, помогающее снять боль, во мне долго не живет. Мой организм воспринимает это как яд и соответственно реагирует, разлагает и нейтрализует. И, надеюсь, пока, контролировать я это не могу. Только слабые воздействия еще как-то работают. Правда, я сам могу создать в крови любую химию. Часа за три. Хочешь обезболивание, хочешь кровоостанавливающее, или еще чего лечебно полезное, отталкиваясь от тех же ядов. Только вот досада, могу синтезировать что-то одно. Как мастер ядов, отравить себя целым набором всяческой убойной гадости на все, так сказать, случаи жизни, легко. а с лечебными – беда. Ну, в конце концов, я мастер ядов, а не доктор Добро. Хе-хе, но не унываю, когда-то я поднимусь на следующую ступень, глядишь, и полезную химию в крови мешать смогу. А пока, как обычно, перетерплю, пересплю ночи, считай, здоров. Очень мне такая игровая условность нравится, да, но спать сейчас не время. Непонятный, но неумолимый таймер отсчитывает секунды от отведенного срока. Срока до чего? Этот вопрос сейчас я и буду выяснять. Бросил взгляд на икринку, которую положил в глубокую раковину и поставил на стол сразу по приходу, поерзал в кресле, устраивая поудобнее больную ногу, и открыл логи. Внимание! Бла-бла-бла! Войну мы пока пропускаем. Бла-бла-бла. Угу-угу. А, вот. Поздравляем вас, господин Мо. Вы первый игрок на Океании, кто стал обладателем питомца. Более того, питомца крайне редкой полуразумной расы Туанна. Однако это не все. Вы, господин Мо, получили уникального питомца. Не добыли, не купили, не украли, не нашли. Вы его получили из рук самой матери. Это первое событие такого рода. Повторение подобного – величина неизвестная. Также вы, господин Мо, не воспользовались слабостью Туанна и отказались от многих ценных ингредиентов, которые она предложила сама. Кто знает, чем продиктован ваш поступок, но он оценен всевидящей системой и сочтен благородным. Внимание, господин Мо, все эти факторы в совокупности и в отдельности взвешены, измерены, оценены и признаны достойными награды. Великий архипелаг, господин Мо, бонусная территория, и вам полагаются бонусы. Бонусы, господин Мо, хм, я на секунду прервался в чтении, а что это мне кажется, что вся риторика послания системы, словно от Евы, особенно вот это, бонусы, господин Мо, гм, но продолжим. Бонусы разные, какие-то будут даны изначально, какие-то рекомендовано выбрать вам самому, а какие-то получить, положившись на вашу удачу. Но все это, господин Мо, необходимо завершить до истечения определенного времени, а именно до момента обнуления таймера. В случае, если вы не успеете разобраться с выпавшими вам возможностями, вы получите просто редкого и ценного питомца. Удачи! Ознакомиться с бонусами здесь. И стрелочка. Таймер. 21, 36, 17, 16, 15. Мать моя, 2,5 часа как корова языком слизнула. Срочно к моим, обожаемым с детства, бонусам. Мысленно жму на подробнее. Прежде чем перейти к бонусам, господин Мо, ознакомьтесь с природными данными вашего питомца, обладающего ими по факту принадлежности к своему виду. Они помогут вам составить представление о тех бонусных свойствах и умениях, которые вы захотите добавить своему питомцу. Раса Туанна-А. Полуразумный вид. Полумагическое существо. Самец. Аво-о. Самец. А на конце, как понимаю, и означает «самец». Текущий статус – икра. Уровень вашего питомца – 0. Природные свойства – всеядность. Биохимический анализ – мимикрия, полиморфия, эхолокация. Чуткий слух, острое периферическое независимое зрение, ночное цветное зрение, ультрафиолетовое зрение, тепловое зрение, ядовитые когти, ментальный дар, спящий разум. Все эти свойства, господин Мо, развиваются и эволюционируют. Однако, я с уважением посмотрел на матово поблескивающую икринку. Некисло подготовлен пацанчик, чтобы побороться за место под солнцем. Вашему питомцу доступны следующие базовые характеристики. Жизненная сила, выносливость, ловкость, регенерация, сила, скорость, интеллект, мана. Как и у вас, господин Мо, у вашего питомца могут появляться и другие характеристики. А теперь, господин Мо, переходим к бонусам. В дар от системы, за уникальное событие, вашему питомцу полностью дублируется ваша способность, мастер ядов. Теперь ваш питомец обладает всем спектром ваших умений и может применять их интуитивно. Внимание, господин Мо, вам дано право выбрать и продублировать в соотношении 10% 5 ваших характеристик из тех, что доступны вашему питомцу. Ваш питомец, господин Мо, полумагическое существо. Поэтому вам дано право продублировать вашему питомцу 3 любых магических умения, в соотношении 30% функционала из тех, что имеются у вас. Господин Мо, вам дано право продублировать вашему питомцу 1 из ваших профессий, в полном объеме, из тех, которыми вы владеете. Выбирайте, господин Мо, таймер тикает. Перед взором высветилось окно, как бы приглашая меня вписать туда свои пожелания, с простеньким интерфейсом. Принять, отменить. Да, я почесал зудящую ногу. Плюшки это классно, но загрузило меня по самое некуда. Особенно вот эта последняя, профессия, да в полном объеме. Лучше бы магию. Последнее вслух, естественно, высказывать не стал. Но профессия-то ладно, не так важно, оставлю ее напоследок. Важно прикинуть, посчитать, подумать, какие характеристики передать моему питомцу с учетом его природных свойств, а особенно подумать над магией, тем более есть из чего выбрать. Итак, 5 характеристик, не забывая о том, что они должны помогать магическим умениям, которые я передам питомцу. А значит, что? Значит, сперва магия. Я открыл список моих магических умений. Первой мыслью, конечно, было наградить моего будущего верного падавана повелителем энергии. Но что-то мне подсказывало, что такой фокус не удастся. Повелитель энергии — это личный подарок богине мне, дерзкому, и такие штуки не копируются. Вписал, нажал принять, ну, как и предполагал. Надпись мигнула и стерлась, хе. Но не попробовать я не мог, правда? Так, а теперь серьезно. Внимательно просмотрев список, я отметил только такие умения. Рука огня, рука тиски, удушение, сканер, интеграция, менталистика. Остальные мои умения совсем бытовые или помощники к ним же. А мой питомец будет, прежде всего, боевик. Из очевидного, прежде всего, рука огня и рука тиски. Руку Туранна охватает, обнимет кого покрепче горячими объятиями и будет ему погагатать. Обе магические руки у меня второго уровня и кушают по 15 маны и выносливости только при активации. А дальше все зависит от показателя силы, маны и той же выносливости. Значит, в характеристиках должна быть сила, выносливость и мана, однозначно. А для быстрого восстановления маны, собственно регенерация. Интеллект, я так понимаю, тут не нужен для активации слота. Магия как бы будет природной способностью питомца. Надеюсь, не ошибся. Рука огня имеет 5 очков, что на моем 13 уровне дает, без учета характеристики мудрость. 5 помножить на 13 и на 2, где 2, второй уровень умения, будет ровно 130 градусов нагрева. Неплохо. А с мудростью, вот она что, животворящая, делает, показатель чуть более существенный. Каких-то скромных 1300 градусов по Цельсию. Но характеристики мудрости у питомца нет, а свободные очки, чтобы усилить способность, у меня есть. Осталось понять, нужно мне его сразу усилить или сам постепенно усилиться. С одной стороны, мне и 5 очков хватает, а с другой стороны, это же мой боевой пет, как-никак, будет. Отщипну от неприкосновенного запаса, ведь фактически в себя вкладываю, и кину 10 очков. На выходе, с учетом резиста, у него будет 78 градусов. Это уже лучше. Горячие объятия еще не превращаются в смертельно жаркие, но и теплыми их уже не назовешь. Волдыри особо нежным, по телу обеспечены. И это только начало. Теперь рука тиски. Тут тоже 5 очков, и тоже добавлю 10. После подсчетов, малыш будет устраивать обнимашки с усилием где-то в одну атмосферу. Немного, но надо помнить, это показатели на нулевом уровне. А каждый полученный уровень, да плюс уровень собственной силы, еще добавит напруги. К 10 уровню не дай бог с таким поручкаться. Ладно, с этим разобрался. Теперь дальше. Удушение в сторону. Фактически это дублирование способности рука-тиски. Сканер, у малого и своих фишек хватает. Остается из неочевидного интеграция и менталистика. Ментальный дар есть сам по себе. Будет развиваться и эволюционировать. Так обещали. По крайней мере, менталистику в сторону, остается интеграция, вот ее и возьмем. Если питомец со своей способностью к полиморфии сможет интегрировать в себя всяческие ништяки, мне даже представить трудно, до чего доиграемся с такими возможностями. Однако тут не обошлось без маленькой ложки дегтя. Стоило мне нажать подтверждение этой функции, как вылезло системное ограничение на немедленное использование интеграции. Заработает она только после 10 уровня пета. Чё за дела? Это просто нож в спину. Предупреждать же заранее надо. Вот как-то не по-бонусному со мной тут обошлись. Нет бы сразу, но это я так, бухтение в пустоту. Слишком уж к халяве припасть норовлю. Даже если бы предупредили, все равно взял бы интеграцию. Слишком много вкусного она обещает в дальнейшем. Осталось определить, какую характеристику взять 5-й и последней. Интеллект или жизненная сила? Жизненная сила, конечно, важна. Но если вспомнить маму Таню, жизненной силой она была не обделена изначально, и у сынка она сама собой появится. Тем более не думаю, что питомец одноразовый, такой подставы я точно не жду. помрет, возродится. А если интеллект взять, то выносливый, сильный, быстро регенерирующий, смертельно опасный, а самое главное умный, имеет больше шансов выжить, чем все то же самое, плюс живучесть, но глуповатость. Я так думаю. А еще я за интеллект по той причине, что надо помнить про спящий разум. Спящий разум может проснуться, и будет уже не Туран-Наа, раса полуразумная, а Туран-Наа, разумный. А разумный пед гораздо лучше полуразумного, однозначно. Определившись, я быстро заполнил нужные строчки и дал подтверждение, несколько раз кликнув «да». Иногда вот эти все «подтверждаете», «да», «уверены», «да», «точно хотите», «да». По полчаса об одном и том же, просто вымораживают. Наконец, система согласилась с мной, и я перешел к выбору профессии. Я никак не мог сообразить, в чем прикол, чтобы мой питомец получил профессию. Лучше дали бы вместо нее лишнюю порцию магических умений, тут уж бы я не терялся. А может, мелькнула у меня догадка, как раз и прикол. Прикол от одной божественно красивой милашки. Больно стилистика сообщения эмоционально окрашена. Сообщение от системы всегда более сухое, можно сказать машинное, что ли, божественное. Воззвал я, глядя в потолок пещеры. А точно профессия, не пойми меня неправильно, может, там что-то напутали, нет, да, подождав, я тяжело вздохнул. Молчит прекраснейшая. Я открыл архив моих профессий и впал в глубокий ступор, пробегая глазами, раз за разом, не слишком длинный, но и не совсем короткий список, я никак не мог врубиться, а что же мне выбрать? Время от времени я непроизвольно хмыкал и хекал. Попробуй тут не хмыкать. Представил себе, с моим богатым воображением, моего питомца в роли повара с колпаком на макушке, в окружении нескольких булькающих кастрюлей и шипящих сковородок, вооруженного половниками, ножами, вилками, терками и другой поварской барахлюндией, во все свои 18 рук, ловко орудующего среди нескольких столов и очагов разом. Тем более с его-то способностями независимого периферического зрения он может сразу делать несколько дел, а еще способность биохимического анализа, пересолить, недоперчить, а уж тем более наколоться на несвежих продуктах, не говоря о ядовитых, ему вовсе не дано, одновременно готовить кучу блюд и на целую ораву. Однако, вдруг поймал я себя на мысли, еще раз представив такую картину, получается совсем не смешно. По крайней мере, не так чтоб очень, дико, сюрреалистично, но не совсем смешно. Спящий разум, значилось в описании Туран-Наа, и там же, развитие и эволюция, развитие и эволюция. И тут я представил питомца в роли механикуса. Глаз-алмаз, не промахнется ни гаечным ключом, ни молотком, ни отверткой. Держит, крутит, подает инструменты и материалы. Каждый глаз контролирует свой фронт работы, и это только из разряда «принеси-подай», а механикус у меня вообще-то в 10-м ранге. А если, как утверждает система, способности передадутся в полном объеме, то какие же механизмы сможет собирать этот полуразумный многофункциональный станок? С учетом того, что я, сам того не желая, не промахнулся с характеристикой интеллект, вот это уже совсем не прикол, а алхимик. Внимательный контроль на четыре глаза многих процессов разом, ловкие щупальца мешают, толкут, трут многочисленные ингредиенты. Ни одна колбочка или баночка не в состоянии выскользнуть из цепких присосок. Разделка на полезные ништяки поверженных монстров в несколько ножей. Опять же, биохимический анализ не отходя от кассы. Смешной конфекционер превращается в пошивочную мастерскую полного цикла. А кузнец, а плотник, скорняк, мля, ювелир. Я на секунду даже зажмурился. Магия у моего питомца, круто. А дайте вместо нее на выбор две, нет, лучше три профессии. Божественная, кажется, твой искренний почитатель и обожатель, почему-то считающий себя мудрым, конкретный долбодетел. Мегаплюшку принял за шутку. И пусть профа заработает тоже по достижении 10 уровня, но это такая перспектива. И я погрузился в глубокие думки. Долго ли, коротко ли взвешивал я все за и против, но пришел к выводу, что механикус как наиболее универсальная профессия, куда входит, как составные части, многие другие профессии, альтернативы не имеет. Отстучав по виртуальной иконке очередную порцию, да, да, и еще раз, да и да, подтверждаю, согласен, я наконец-то уговорил систему принять те изменения, что я вложил в моего пета, а вслед за этим выскочило еще одно уведомление. Господин Мо, вам предоставляется возможность выбрать одну из трех уникальных способностей для вашего питомца. Выбирайте внимательно и разумно, положась на вашу высокую удачу. И три матовых шарика. Знакомая картинка, хех, это точно Ева шуткует. Выбирайте внимательно и разумно, положась на вашу высокую удачу. Ага, как же, меж этими, идеально одинаковыми, мячиками для пинг-понга ну прям жуть какая разница. Но и мы не лыком шиты. Ща врубим интуицию и удачу на полную. Кокол-бокал, шишел вышел. Центральный шарик, как и предполагал, я сразу на него глаз положил. Ткнул в него, он задрожал и распаковался ярким цветным фейерверком. Поздравляем вас, господин Мо. Ваш питомец приобрел уникальное свойство, не дышащий. Ваш питомец не нуждается в дыхании. Любая атмосфера или ее отсутствие теперь не имеют значения. Коротко и лаконично, как раз в стиле системы как системы. Не дышащий, ХМ, это круто. Если на первый взгляд, можно было бы отвалить что-то и поэпичней, но это лишь на первый взгляд. К примеру, человека уморить голодом, на самом деле, не так и просто. Особенно если он крепкая и цельная натура. Отними воду, и каким бы ты крутым ни был, 3-5 суток, редко больше, и выносите с музыкой. Перекрой живительную смесь газов и те же 3-5, но только уже минут. Мы, наверное, не замечаем воздух как ничто другое, когда он вокруг нас, и очень резко замечаем, когда его вдруг недостает. Или он отравлен, или там чего-то больше или меньше. Не зависеть от дыхания, на самом деле, для боевого пета дорогого стоит. Ни тебе ядовитая атмосфера, ни отравляющие газы, ни вакуум, как я понимаю, не страшны. Его даже задушить, хе-хе, не получится. Не знаю, что там в остальных шариках, но я внимательным и разумным выбором доволен. Да, последнее сообщение, всплывшее перед глазами, коротко гласило. После рождения питомца, господин Мо, вы сможете ознакомиться с его полным перечнем характеристик. И убывающий таймер. 18, 24, 32, 31, 30. Кинул взгляд на черную икринку, все так же пытающуюся обмануть зрение плывущими образами, пошкребал зудящую ногу. А не поспать ли вам, уважаемый господин Мо, минуток 300? Предложил я сам себе, а очень даже, с удовольствием согласился я сам с собой. Последние секунды капали в прошлое стремительно и неотвратимо. Я навис над икринкой в предвкушении легкой ажитации. Ну, все, нули. И в тот же миг черная и гладкая поверхность пошла рябью, сморщилась и с легким хлопком лопнула. На дне раковины остался хитро скрученный темно-серый комочек, с детский кулачок, который немедленно приобрел цвет окружающего колера. Ловко, однако, вот он чуть пошевелился, потом задвигался, маленькие тонюсенькие щупальца расплелись и расправились. Тельце, высотой с палец и толщиной как жирный маркер, выпрямилась и неуверенно закачалась из стороны в сторону. Слабенькие еще, совсем малюсенькие глазки на микропиперных отростках живо шевелились, обозревая новый, загадочный, опасный и удивительный мир. И лишь один пристально смотрел мне прямо в лицо, ну весь в маму. А кто это у нас тут такой головастик? Протягивая раскрытую руку, непроизвольно засюсюкал я. Ну-ка, новорожденный, совершенно не страшась, крепко цепляясь слегка влажными щупальцами, перебрался мне на ладонь. Мелкий, но такой, я бы сказал, увесистый. Поднес его поближе к лицу и внимательно осмотрел со всех сторон. Если не учитывать заметного расширения в районе головы, то многократно уменьшенная точная копия мадемуазель Татьяны. Эки ты, дружок головастик, право слово. В ответ головастик потянулся и прилепился парой щупалец к моему носу. Так прикольно. Я даже рассмеялся, аккуратно отлепляя их обратно. Ну-ка, посиди спокойно, погрозил я ему пальцем, дай я почитаю, что тут про тебя пишут. Раса Туанна, А, уровень, 0, имя, природные свойства, так, тут никаких изменений, характеристики, жизненная сила, 5, выносливость, 5 плюс 13, итого, 18, ловкость, 5, регенерация, 10 плюс 9, итого, 19, сила, 5 плюс 6, итого, 11, скорость, 5, интеллект, 3 плюс 15, итого, 18. Мана, 10 плюс 31, итого, 41, аво, я аж восхитился, да ты, самец, головастик, даже при рождении меня, ужасного, кое в каких начальных статах обскакал, а с моими дополнениями так и вовсе крут, интеллект как у профессора, Хе-хе, амана как у архимага, в натуре, головастик. Хотите дать питомцу имя, головастик? Влезла система. А что, очень даже подходит. Хочешь быть головастиком? Я легонько прикоснулся пальцем к голове маленького Туранна-а, и тот зажмурил глазенки от удовольствия. Радость, интерес, защищенность. Я это четко почувствовал. Хочет, а значит и будет. Головастик, имя твое, отныне и во веки веков. Я сказал, по питомцу прошла уже знакомая освежающая волна сияния. Он стал более четким, контрастным, перестал покачиваться, наоборот, напружинился весь и даже вроде как подрос слегка. Мигнула иконка сообщений, и я тут же ее открыл. Поздравляем, господин Мо, ваш питомец получил собственное имя, в связи с чем произошли некоторые изменения в его свойствах и характеристиках. Да ладно, не поверил я в такой поворот, пробегая глазами обновленный список. Рояли так и сыплют, кабы не пришибло. Раса, Туранна-а, уровень 1, имя, головастик. И ко всем характеристикам прибавила по одной единице. Теперь, местами, эта мелкая крокозябра вообще была супер. А ты самец. Радостно погладил я головастика. Уже сейчас крутой пацанчик. А что из тебя дальше будет, агигей какой монстрелла? Так, что там еще хорошего? Мастер ядов без изменений. Магические умения также. Плюс единица фактически ничего в раскладах не поменяла. Интеграция, увы, тоже не прибавилась. Как и осталось в 10-м ранге профессия, механикус. Зато дали 3 свободных очка к характеристикам, которые после недолгих размышлений я решил придержать. Пока и так неплохо. Господин Мо, вы можете распределять получаемый вашим питомцем опыт и очки по своему усмотрению или оставить в автоматическом режиме. Автоматический режим распределяет полученный опыт и очки равномерно по всем характеристикам. Шкала режима установок тут. Нет, не надо нам такого, автоматического. Пробормотал я, идя по ссылке. Выставил пока все на отстающие ловкость, скорость и жизненную силу. Пусть подтягивает, а там посмотрим. Последнее и самое важное, мелкие уточнения и детали не в счет, то, что при гибели головастика до 10 уровня он выпадает в нирвану на 24 часа, потом можно его снова явить миру, причем по смерти он не теряет ни опыта, ни уровней, ни очков, ни чего-либо еще, и это реальная мегаплюшка. После 10 уровня время отсутствия, так сказать, начинает сокращаться, и это есть гуд, зато не могу отозвать своего питомца в нирвану, так сказать, спрятать и достать, когда удобно или нужно не получиться. Взял на себя ответственность завести зверушку, вот и неси полную ответственность за нее, и за плюшки, и за неудобства. По мне, так правильно, справедливо, и все был бы полный шоколад и даже с изюмом, но вкралась в конце небольшая, отвратительного содержания приписочка. Этакий армейский черпачок дегтя, вместо простой ложки, в бочку с медом. Внимание, господин Мо! Для соблюдения баланса, с учетом уникальности Туранна-а, ваш питомец имеет замедленное развитие. А, что, Ева, божественное, это как понимать, тут бонусная территория или где? Замедленное развитие, это как, насколько замедленное, зачем, эх, ударили в самое сердце верного адепта халявы и страстного любителя роялей. Как все же несправедлива жизнь, но это я тоже вслух не озвучил, во избежание, так сказать, но если быть честным, я все равно доволен. Да, доволен. И еще как. Ну, головастый, улыбнулся я, сажая малыша в раковину, а как ты насчет пожрать? Накрошив ему под нос мелко струганных кусочков мяса кролика и одного из моллюсков, с удовлетворением отметил, что пожрать головастик очень не дурак. Помацав, покрутив кусочки в щупальцах, он проворно стал подпихивать их под себя и зажмуривать глазенки от удовольствия. Кушай, кушай, мой маленький, вырастай скорее. Вырастай в большого, огромного, опасного монстра-нагибатора всея океании. Дядюшке Мо очень на такой нужен. Хе-хе. Следующим днем настало затишье в природе. Такое бывает. Далеко не конец сезона штормов. А ветер слегка веет, дождь не льет, а мелко моросит. Тучи не клубятся мрачными горами, а растянуты в светло-серую пелену, за которой явно ощущается солнце. Вот я и решил выгулить своего головастика в большой мир. Посадив его на ладонь, прошелся с полчаса по пляжу. Кстати, никаких следов поверженных крокозябр, что неудивительно. Прошелся и по кромке леса. Позволил наглядеться головастику всеми 4 глазами, напитаться, прочувствовать новый мир, в котором ему предстоит жить и геройствовать. Прикольно было наблюдать, как он тут же менял окраску, совершенно сливаясь с фактурой и цветом, стоило его посадить на песок или в траву. Мама Таня как-то скромнее себя проявляла в маскировке, да, хотя, возможно, она уже была в той весовой категории, когда не стоило опасаться любого пука или шороха. Возвращаясь в пещеру, я посадил головастика на голову, где он, поменяв цвет, с удовольствием устроился, обозревая окрестности и излучая довольствие и радость. Кстати, ментальные посылы, даже, скорее, эмпатия, были слабенькие, но довольно отчетливо мною улавливаемые. Не иначе от того, что он мой пет, а я хозяин. «Ты давай отцепляйся», — сказал я, снимая с головы мелкого, который с большой неохотой покинул макушку, когда мы вернулись. «А то привыкнешь у хозяина на голове кататься, а пухнешь и вовсе свесишь все свои 18 ножек». Ночной отлив прошел штатно, так сказать, и погода все еще баловала. Поэтому к нужному времени я стоял возле одной из небольших мелководных луж, куря по колено, метр на полтора. Самое оно, чтобы проявить себя головастику в борьбе за превосходство в условиях совершенно дикой природы. Целый блок светильников на специальном штативе был предназначен для освещения сцены. Я хоть и видел в темноте отлично, но, тем не менее, не собирался упустить хоть сколько-нибудь мелких деталей в предстоящем действии. Ну и вмешаться, если что. Головастик, как только я опустил его в воду, замерев на пару секунд, пал на дно, тут же слился с ним окрасом, фактурой затихарился, оценивает незнакомую, резко поменявшуюся среду и обстановку в целом. Ах, какой продуманистый малыш, умница. Пару минут посидев на месте, он не спеша пополз по дну, все время изучая щупальцами окружающие. Медленно, осторожно, но с каждой минутой все уверенней. Время от времени он находил среди камушков и песка что-то съедобное и отправлял в рот. Пошел процесс. Удовлетворенно вырвалось у меня. И вот судьбоносная встреча. Головастик дополз до такого же гиганта, как и он сам, рачка-отшельника. На какое-то время они застыли друг напротив друга. Головастик, прикинувшись камушком, а рачок, сныкавшись в ракушку. Только настороженные усы торчат наружу, контролируют. Некоторое время поизучав друг друга, они почти одновременно решили войти в более тесный контакт. Ну, головастый, он как бы хищник, больше чем что-либо другое, но и рачок, как оказалось, из тех, кто может заесть кого послабже. Выставив маленькие клешинки, он агрессивно напрыгнул на головастика решительным скачком, а тот от неожиданности стартанул от дна в свободу трехмерного пространства. Несколько секунд, растопырив все конечности, он висел в толще воды, осознавая свои новые возможности. Несмело проплыл туда-сюда, а потом, родовая память проснулась. Он завертелся юлой, выписывая круги и восьмерки, пребывая в полном восторге. Вдруг остановившись, он пал ястребом на рачка-отшельника, с недоумением пялившегося стебельками глаз на своего закладывающего пируэты противника. Упав на раковину, головастик тут же оплел своими многочисленными, тоненькими, но отнюдь не слабыми щупальцами всего рачка. Тот и мама сказать не успел, как головастик вырвал с корнем один его глаз, перекусил длинный ус, передавил опасные клешни и оторвал несколько мелких лап. Недолго они барахтались, поднимая легкие облачка песчинок, и вот уже головастик полностью извлек покалеченного и измочаленного рачка из его домика раковины, и, придерживая все еще слабо шевелящуюся жертву, приступил к заслуженной трапезе. Ну, красава, хлопая себя по ляжкам, непроизвольно восторгался я, зверюга, хищник, как он его, монстрелла, головастый, это что-то. А потом головастик вступил в эпическую битву с гигантской актинией, раза в три больше него. Она хватала его своими щупальцами, пыталась затянуть в открытую пасть, жгла стрекалами, но не мастера яда, хе-хе, пугать такой отравой. Головастик методично и уверенно раздербанил красивую, поотрывав ее ручка-ножки и добрался до вкусных внутренностей, что и употребил. От страшно выглядевшего, крупного, шипастого краба головастик шустро слинял, плюс ему за сообразительность. С таким мог и не совладать. С раковиной, схлопнувшейся при его приближении, долго не мог сообразить, что делать. Ползал по ней, ворочил, переворачивал, суетил щупальцами по корпусу. Чует малый, что там, за неподдающимся препятствием, что-то явно вкусное. Пытался грызть зубами, ковырять когтем. Охватив со всех сторон, жал на силу, но ее как раз и не хватало. Потом присел, задумался. А затем, тщательно обследуя раковину, нашел маленькую дырочку анус, сиречь жопу, извините меня за мой французский», просунул туда утончившиеся щупальца и прогрел моллюска до готовности. Раковина открылась. «Ну, голова-головастик, ну просто нет слов, какой красава!» В эту первую, ознакомительную вылазку, головастик показал себя просто превосходно. Поймать шустрых мальков и креветок, гоняясь за ними в толще воды, ему пока не хватило опыта и умения. Но это пока. Зато на дне освоился преотлично. Стоило мне мысленно и голосом позвать, как питомец довольно шустро явился на зов. Вот такая магическая фишка меж нами. Когда он забрался мне на ладонь, излучая возбуждение, довольство, сытость и радость, своей маленькой ручкой он залез себе в тело, в нишу карман, и выложил масенькие кусочки чего-то, преданно глядя на меня внимательным глазиком. Не столько зрением, сколько опознанием я определил, что это не что иное, как части его добычи. Принес, заботливый, хозяину долю малую, подкормить отощавшего. Я чуть не расплакался от умиления. Домой он ехал, естественно, на макушке. Гордый, довольный и радостный. Так дальше и пошло. Я выкидывал головастика в подходящую лужу. Он там геройствовал, сражаясь с противниками все более грозными и ужасными, набираясь опыта и силы богатырской. А я в основном был рядом или недалеко, занимаясь своими делами. Регулярно выпускал я его и в сухопутные вояжи, для наработки нужной практики и всестороннего воспитания, так сказать. Еще одним приятным сюрпризом оказалось то, что головастик не спал. Точнее, спал попеременно, двумя глазами, а двумя бдил. Потом глаза менялись, и так всю ночь. Идеальный сторож, чуткий и зоркий во многих режимах, неутомимый и опасный. Жертвами его бдения каждую ночь оказывались пауки, мокрицы, сороконожки, дерзко решившие попасть в сферу его внимания. А как чуть подрос, стал валить вообще всех, кто шлялся по пещере, которую он считал нашим неприкосновенным жилищем. Мышей извел напрочь, кстати. Вот только и вправду, рос головастик очень-очень медленно. Все так же, только первый уровень по копеечке, по две набрал к характеристикам и в росте чуть стал больше. Я в свое время по сравнению с ним летел по статам и уровням словно на гоночном болиде. Но, как говорится, курочка по зернышку, голому рубашка. Пройдет время, наклюет и он на эпического супермонстра. Потенциал у него аво-го какой для этого, а я помогу. Янка-няшка открыла пришедшие сообщения от деда. Очередное послание застало ее в собственной комнате. Ну, в виртуальной собственной комнате респектабельного трактира, где все еще базировались утята. Но скоро они получат свой замок. Дела идут в их клане от неплохо до хорошо, а местами и вовсе превосходно. Руководство излучает умеренный оптимизм, мол, осталось 2-3, максимум, 4 месяца до нужного результата. И дед, находясь система знает где, помогает в этом очень даже существенно. Он регулярно шлет сообщения, но так жалко, что они так короткие и так строго регламентированы. Иногда в них было что-то очень значимое, важное. Иногда вроде как простое, но всегда интересное и познавательное. Причем отделить первое от второго не всегда удавалось сразу. «Привет!» Улыбающийся дед сидел в своем любимом кресле-качалке, освещаемый светом слизней лампочек, довольно ярко и равномерно. На его ладони сидело странное существо. Не то кальмар, не то осьминог, этакое среднее и еще что-то. Его зовут Головастик. Это мой питомец. Пет, по-вашему. Он уникальный, полуразумный, высокоперспективный самец Туранна-А. Эксклюзивный малыш, я вам скажу. Вот, на бумажке, дед показал кусок листа какого-то растения, нацарапал его свойства и возможности. Остановите, увеличьте и рассмотрите. Пока он маленький, но уже удаленький. Хорошенько запомните его вид. Если когда-нибудь вы встретите нечто подобное, ни в коем случае не конфликтуйте. Кровь из носу, старайтесь подружиться. Так у меня произошло с его мамой. Расскажу при случае, потом. Главное, его в виде икринки я получил из ее собственных рук. И никак иначе такого красавца и с таким набором уникальных данных заиметь не выйдет. А он действительно крут. И еще, совет. Не знаю, как вообще у вас там с питомцами, но попробуйте стратегию получения малышей, яиц, икру или чего там еще прямо от мамки. От благодарной мамки, замечу. Что-то мне подсказывает, тут есть большие перспективы. Ну, а как это провернуть? Думайте сами. Вот это интересно. Янка быстро вскочила и направилась из комнаты на выход. Нужно срочно разузнать, видел ли кто-то что-то подобное, делал ли. Сидеть. Я дублирую рукой команду, поданную голосом и мысленным посылом. и головастик присаживается на все свои щупальца и замирает. «Исчезни!» Делаю я загогулину из пальцев, и головастик тут же сливается цветом и фактурой со столешницей. «Проявись!» Пальцы в другой комбинации пацанчик становится четким. «Выделись!» И головастик становится радикально желтого цвета в красный горошек и мелкую синюю полоску. Он выглядит настолько креативно, что каждому ясно, такую ядовитую гадость лучше в рот не брать. «Молодец!» «Головастик, лежать!» И мой питомец расплывается, размазывается почти в плоскую лепешку. «Исчезни!» «Проявись!» «Выделись!» Теперь головастик предпочел стать бледно-прозрачно-белесым с подозрительными пупырышками и нездорово выглядевшими зеленоватыми разводами. Этакое нечто сопливо-несъедобное. Головастик постоянно экспериментирует с цветовой и фактурной гаммой. Вот так мы и тренируемся. Я посылаю команды голосом, дублирую каким-либо положением руки, кисти, комбинацией пальцев. А головастик выполняет команды. Делает это он с большим удовольствием и энтузиазмом. Для него это интересная игра, во время которой я его хвалю и угощаю чем-то вкусненьким, если он изобретает что-то новенькое сам. Нам обоим весело и интересно так играть, а на самом деле, все очень серьезно. У нас в арсенале уже под два десятка команд, которые я могу отдать как голосом, так и жестом. Ментальный посыл мой Пет, надеюсь, пока, слышит на расстоянии метра, не далее. Возможно, это обусловлено его первым уровнем, с поднятием которого расстояние тоже возрастет. Да, два десятка команд для совместного действия. Хоть охота, хоть война, хоть так, по ходу жизни. И наш язык потихоньку растет и усложняется. Не все мои хотелки, опять же, надеюсь, пока, головастик понимает вообще. Но простые команды и некоторые их комбинации исполняет очень четко. И, что немаловажно, с большим удовольствием. Головастик, прыжок. Прыжок и прилепись туда. Показываю пальцем на стену, он прыгает ловко и быстро, вверх около метра, в длину даже чуть больше, и относительно размера его тела, это отличный результат. Прилепись, команда, по которой головастик намертво присасывается к той поверхности, на которую прыгнул. С учетом всех его ногорук и эксклюзивности расы, я так и не смог подобрать поверхность, к которой он бы не смог прилипнуть намертво из первого раза. Такой талантливый мальчик, это что-то. Головастик, беги. Выбрасывая свои щупальца непонятно по какому алгоритму, головастик довольно быстро перемещается там, где и застала его моя команда. Хоть по полу, хоть по потолку. То, что он как бы водный представитель, никак не влияет на его самочувствие на суше. Это я еще по его маме заметил. Замри. И головастик застыл раскоряченной кляксой в момент получения команды. Так прикольно. Словно странная, гротескная статуэтка. Он всегда умудряется поймать уверенную точку опоры, когда бы я ни отдал команду, и в то же время, замереть практически мгновенно. Если в этот момент дать команду «исчезни где-нибудь на природе», то он превратится в клубок спутанной травы или корявый, разлапистый, сухой корень. И только взяв в руки начинаешь понимать, что это не совсем то, что видят твои глаза. Если он окажется среди кораллов, станет причудливым кораллом. Среди водорослей станет стойко колебаться всеми своими щупальцами, подчиняясь прихоти течения, как и они, и на вид и частично на ощупь полностью соответствуя исходному образцу. Когда я читал в его статах «Мимикрия», а также «Полиморфия», я совершенно не понимал, что на самом деле это такое в исполнении Туранна. Уникальный малыш, что тут скажешь, эксклюзив, однако. В нашем арсенале есть команды «Схватить», «Крадись», «Ко мне» и еще ряд простых, но очень полезных. Но есть у головастика команда, которую он выполняет с особым удовольствием. Возможно, она у него самая любимая. Выпускаю на стол здоровенного ракоскорпиона. Отловил страхолюдного насекомыша сегодня ночью на пляже. Шипато сегментированного, вида ужасного, всего-то раза в полтора больше моего пета, самое оно для головастика. Головастик, фас. И головастик делает стремительный фас. Ах, ты ж мой хороший. Но при всем при этом головастик очень рационален и умен. Мне он верит безгранично и бросится на любого, невзирая на его размер и вид, не думая о последствиях. В свободном поиске кидаться безбашенно на все незнакомое он не стремится. Если надо, выждет, понаблюдает, изучит всеми своими доступными чувствами. Возможно, я так думаю, где-то у себя в голове разработает стратегию нападения и защиты с учетом предыдущего опыта. Нужно действовать быстро, действует, надо быть хитрым, обманет, ситуация требует отступления, отступит, иногда отступит крайне радикально, запрыгнет на меня, куда-нибудь, например, на плечо или в карман попытается залезть, за пазуху любит, но лучше на макушку, там обзор лучше всего. Очень храбрый и предусмотрительный малыш. Головастик уже несколько раз получал серьезные повреждения. Вот сейчас одно из щупалец у него основательно погрызено, а еще одно оторвано до половины. Результат бескомпромиссной битвы со старым моим знакомым, скальным крысом. Не самого великого размера и всего второго уровня. Но головастик его заборол. Погрыз, подпек, придушил, с трудом, но одолел. Так что раны у моего пета обыденности несут ему помимо боли еще и полезный опыт, а немалая регенерация их исправно латает. Зато головастик еще ни разу не погиб, и надеюсь, так будет и дальше. С тем же, с чем встречался раньше, головастик не испытывает сомнений и трудностей. Иногда сам, по своим каким-то внутренним алгоритмам, с набором опыта вносит изменения в стратегию и тактику, самосовершенствуется. Не скажу, что совсем забросил остальные дела. Но львиную долю времени я действительно сильно сосредоточен на своем головастике. Оно того стоит. Глава 7. Как бы долго что-то ни длилось, но всегда всему настает свой черед уйти. Вот и с сезоном штормов так же. Не тучи, ветер и дождь, а все чаще солнце, легкий бриз или вовсе штиль. Не взбаламученная холодная вода бухты спокойствия, а именно спокойствие, с нежной рябью по поверхности быстро нагревающихся, стремительно светлеющих, очистившихся вод. Скоро, 2-3 недели, и можно выйти на небольшую разведку, а чуть погодя и в большое плавание по великому архипелагу, предварительно посетив таинственный остров Монолит. Да, выбрав погоду получше, я и головастик сходили в дальний поход к самому началу долины. Там-то я и понял, почему она казалась такой изолированной. Я имею в виду по составу крупного зверья, сужаясь и поджимаясь каменными теснинами, которые становились все выше и выше. В какой-то момент она схлопнулась до размеров узкого, 10 метров, не больше, каменного коридора. И этот коридор, качественно так, заткнуло обвалом. Причем довольно свежим. Год, полтора, не более. Сколы камней совершенно свежие, устойчивость обвала довольно шаткая, уж такие тонкости, с учетом того, сколько я наколотил киркой по всяким породам, мне как черным по белому в книге. Да и познание сути вещей плюс сканер подтвердили, обвал свежий. Отчего, почему, теперь не суть, но бухту он отсек надежно. Конечно, пройдет время, камни просядут, уплотнятся, в пространство между ними надует песка, мусора, семян растений, которые со временем прорастут, завал еще уплотнится, покроется растительностью. Со временем на нем появятся тропки и тропинки, по которым в долинку бухты проникнут сначала мелкие зверюшки, а потом звери и побольше. Но это будет совсем не скоро. А сейчас только голый ломаный камень, в основном осадочные породы, совершенно бедные на какие-либо ресурсы. Идя туда, а потом оттуда, я постоянно ловил себя на мысли, вокруг что-то очень не так, как вроде должно быть, чего-то не хватает. И только почти дойдя до дома, я понял, нет непременного оживления в мире животных, которым всегда сопровождается окончание сезона штормов. Во флоре есть все признаки налицо, а в фауне нет. Вроде и птички песенки поют, но как-то не слишком бодро. И мелочь, довольно активно шуршащая в подлеске, как только ярость стихии сходила на нет, сейчас менее активна, что совсем противоестественно. А еще, я вдруг поймал себя на мысли, если раньше, пусть и не на каждом шагу, конечно, но постоянно, встречались признаки животных покрупней, а то и они сами, то теперь, за весь наш вояж, ничего подобного. Козлов, которых немало скакало по каменным кручам, почти не видно, и лес затих, обеззверился, если так можно сказать, и это странно, и настораживает. Ночь выдалась на удивление тихая и ясная. Я проснулся от того, что мой недремлющий сторож плюхнулся прямо на меня и тут же начал дергать за нос, щеки и вообще. Я хоть и сплю довольно чутко, и проснулся почти мгновенно, но наполучать по щам успел. «Что?» – тихо спросил я головастика, накрывая его рукой и останавливая экстремальную побудку. Головастика трясло от страха. Я это четко чувствовал. Что-то, что бродило снаружи, так напугало малыша, он даже цветом взбледнул. «Кажется, сейчас я узнаю тайну притихшего леса. Прилепись!» Я кинул головастика на потолок, чтобы не мешался. «Исчезни!» Быстро встал, влез в штаны, сапоги, накинул куртку, широкий пояс на талию, с набором зелий в кармашках и большим боевым ножом. Клевец засунул за спину, в руки сияющий. Рядом, на стол, быстро снаряженный тихушник с бронебойной стрелкой, заряженный забористым ядом. В узких окошках прозрачная ночная тьма и тишина. Но я тоже почувствовал некое напряжение, разлитое в пространстве. Настороженное, предвкушающее и очень интересное. Очень захотелось пойти открыть дверь и посмотреть, что же там такое. Я даже сделал несколько шагов к двери, и даже рукой к засову потянулся, как вдруг перед глазами словно шторку отдернули. Да это же не мое желание, это меня, будто бычка на веревочке, на улицу тянут. Внимание, ментальная атака, отражено. Да мля, а че с такой задержкой-то, сообщили уже тогда, когда я чуть дверь не открыл с поклоном. Заходите, гости дорогие. Табун мурашек по телу и мороз по позвоночнику. С такой скоростью оповещения о событиях читать его будешь у кого-нибудь в желудке. Замерев около двери, я прислушался всеми своими органами чувств. Тихо. Положил ладонь на деревянную планку и пустил волну сканера. И тут же получил удар в дверь. Мощный такой. Волна злобы, тоски, голода, жажды, ненависти накрыла с головой. Я с таким столкнулся в первый раз. Какая-то инфернальная злоба. Потусторонняя. Я резко отстранился от двери. Вслед за первым ударом последовал второй, а потом и третий. Дверь стали скрести и царапать, по ощущению, словно граблями. Честно говоря, было очково. Наверное, как никогда в жизни. И даже осознание виртуальности, которое вокруг, не сильно помогало. Но, тем не менее, помогло. Помогло собраться, встряхнуться, озлиться и возбудиться решительностью. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Сосредоточившись, я решительно выплеснул ментальный посыл через дверь. Убирайся, я не боюсь, выйду, убью. На пару десятков секунд там, снаружи, затихло. А потом, целый шквал всяческих негативных эмоций, завязанных в один черный дымный клубок, где трудно отделить одно от другого, обрушился на меня. Но я уже пришел в себя от первого контакта, который оказался самым страшным. «Пошел ты!» – весело выкрикнул я. «Я из тебя коврик сделаю, утырок!» С треском порвался пузырь чипака на узком окне больницы, и утырок полез в пещеру. Как только лопнула пленка, что-то темное, сплетенное из жгутов различной толщины, просунулось в окно, корявое, постоянно изменяющее форму, похожее на когтистую трехпалую лапу. Недолго думая, я энергично рубанул это что-то сияющим, напитав лезвие хорошеньким разрядом. Сверкнула электродуга, и лапа отвалилась, упав на пол, где стала конвульсивно скручиваться и извиваться, паря темным дымом и постепенно тая. Эх, как снаружи кто-то дал визгу, даже зубы заболели. Темная сущность, материальная форма, магические свойства, ментальная атака, хищник, уровень 3, выдало опознание, когда я глядел на лапу. Хищник, да что вы говорите, не ори, заходи частями, не бойся. В ответ монструс Нонсфератус, обратившись густым подвижным темным облаком, начал вливаться в комнату через больницу. Несколько резких ударов сияющим, искрящимся разрядами, не оказали никакого эффекта, словно туман пластую. Пока сообразил, за несколько секунд тварь материализовалась у меня в комнате. Нечто без какой-то внятной формы, изменчивое, выпускающее из себя кривые жгуты лапы и вновь прячущее их, безглазое, без какой-либо четко определяемой головы, ничем не пахнущее, хотя постоянно парящее темным дымом. И аура, тоска, злоба, голод. Две первых атаки выскочившими из существа лапами я успешно отбил. Такое ощущение, что когти на их концах были чуть ли не железные, и при каждом контакте инфернальная тварь тонко, пронзительно взвизгивала. Видимо, сияющий причинял ей боль самим фактом прикосновения. Но, похоже, голод и ненависть в ней были сильнее боли. Ответный удар, воя так, что закладывало уши, оно заблокировало, оплело темными жгутами искрящее лезвие и потянуло электроэнергию на себя. А как, я врубил разряд на полную, чуть ли не на весь запас энергота. А он у меня ого какой, и, словно все в темную бездну ухнуло. А через секунду, не успел я что-либо осознать, из нескольких выскочивших отростков в меня впились фиолетово-синие коронные разряды. Я инстинктивно поставил отражение, и на несколько секунд в комнате разразился электрический шторм. Молнии, шипя и взрываясь, жадно облизывали, плавя, поджаривая и кипятя, все вокруг. Нас отбросило друг от друга в стороны коротким, но энергичным взрывом. Хорошо, что я упал, если этот полет можно так назвать, на кровать, успешно поломав ее в щепы. Монстр шмякнулся о стену и слегка выпал в осадок. Видно, в физическом теле к механическим воздействиям он не так стоек. Наверное, на секунду, мы оба обалдели. Я так точно. Родственные свойства. Но как бы там ни было, бесформенное нечто кинулось на меня, вырастив сразу несколько кривых лап. Увы, сияющий не пережил эпицентра буйства энергии, полупотекший, почерневший железкой валялся в стороне. Древко и вовсе испарилось. Одну когтистую конечность спеленала душилка, стремительно обмотавшись вокруг длинных, скрюченных когтей пальцев. Одну я поймал рукой и мгновенно сжег магией, тут же воткнув кулак в тело, прожигая в нем дыру, густо задымившую и завонявшую какой-то гадостной химией. Одна конечность полоснула меня по бедру, основательно разодрав его, а еще одна, словно узкий клинок, проткнула плечо. Перехватить я ее не успел, но ухватить, когда она уже в меня вонзилась, это я смог. Как раз той рукой, что тиски, сдавил живой клинок так, что он, несмотря на свою очень крепкую природу, сначала хрустнул, потом смялся, а потом я его и вовсе оторвал. Завизжав, тварь снова отпрыгнула от меня. «Что, сука?» — хрипло выплюнул я, поднимаясь на ноги и выдергивая из плеча кусок клинка. «Не нравится гостеприимство дядюшки Мо». Душилка уже обернулась вокруг пораненного бедра, плотно его спеленав. Используя короткую паузу, я быстро опрокинул в себя пару эликсиров восстановления и регенерации. «Тлеешь, падла!» — с удовлетворением заметил, как существо с трудом затягивает на себе прогоревшую дыру. «Сейчас я тебе еще подкину перчика. Дай только дыхнуть пару раз свободно». Выпивая кровоостанавливающее зелье, пообещал я, но ночной гость не стал ждать. Скакнув на стол, сметая и разбрасывая то немногое, что еще на нем уцелело, стремительно и слегка потеряв материальность, прыгнул с него на меня, так, что встречные удары прошли в пустоту. Темная сущность вырастила не несколько полноценных конечностей, а целую бахрому тоненьких, толщиной с бельевую веревку, длинных щупалец. Напрыгнув, она оплела ими меня, словно паук муху паутиной. Я даже и сделать ничего не успел, как упал скрученным коконом. Физического ущерба веревки, как таковые, не наносили, а вот ману они из меня потянули ловко. Решила, гадина, обесточить. Энергот на подсосе, несколько веревок-щупалец, которые я все же умудрился пережечь и разорвать, не в счет. Мана утекает. В какой-то момент существо поверило, что это все, что мне амба. Из парящего клубка жгутов и темных пульсирующих вен вылепилось, проявилось лицо. Точнее, что-то вроде звериного черепа, отвратительного, бледно-серого, с черными бездонными провалами глаз и кривыми, редкими, тонкими клыками. Жутковатое, да, но видали мы рожей пострашнее от умельцев Голливуда. Откуда-то сверху, вдруг, на череп шлепнулся головастик. С гневно горящими глазами он ухватился за пару клыков и, напрягшись, вырвал их с корнем. Еще одно его щупальце стремительно укололо врага в глазницу, и там что-то мигнуло. Тварь дернулась, возмущенно зашипела и резким ударом смахнула головастика со своего черепа. Улетая, он еще успел откусить одно веревочное щупальце. Проводив глазами траекторию падения, я с удовлетворением отметил, как головастик раскоряченной кляксой вписался ровно в мою подушку, валяющуюся у стены, почерневшую, обгоревшую, слегка дымящуюся, но все еще мягкую, большую подушку, отлетевшую после того, как я развалил свою кровать. Хе, а, похоже, моя удача и на головастика играет. Пошипев и успокоившись, темная сущность приблизилась к моему лицу, словно стараясь насладиться моими последними эмоциями. Страхом, безнадежностью, ужасом. Ну, это вряд ли. Вот злости, решительности, обещания солдатских гостинцев от дядюшки Мо во мне было хоть отбавляй. А что ты скажешь вот на это? Оскалился я ей в череп и врубил на полную энергонасос. Может, меньше секунды длилось воздействие, а тварь с паническим ужасом, визжа и свистя, отпрыгнула от меня в сторону. Ну как отпрыгнула, хотела отпрыгнуть, а получилось отвалиться, да и то недалеко. Подсушил я ее конкретно. Мгновенно сориентировавшись, умная гадина, она попыталась обратиться туманом и утечь в окно, но, видно, я ее хорошо приложил, быстро и качественно трансформироваться у нее не вышло. Нет, так мы не договаривались. Я тоже не в лучшей форме, поэтому, не рискуя подняться на ноги, уверенно догнал сущность на четвереньках и ухватил полуаморфное облако рукою, опять включая насос. А на посошок. Дикий ментальный крик погибающего существа заставил меня только поморщиться. Жалобный свист, истерический визг и скрежет отозвались болью в зубах и запустили по телу стадо мурашек, а в целом вызвали лишь удовлетворенную злую улыбку. Когда тварь высохла окончательно, то просто развеялась темным дымом, без всякого следа. А нет, кое-что оставила. Странный, словно мохнатый, парящий черным муаром клубок размером с кулак. Подобрав клубок и обессиленно откинувшись на спину, я поднес его к глазам. Магический орган темной сущности, интеграционный предмет, свойство, временное развоплощение материальной формы, невозможность наносить физический урон в нематериальной форме, неуязвимость к любым физическим воздействиям в нематериальной форме, внеуровневый предмет. На меня, покачиваясь и еле шевеля щупальцами, смутными глазками, заполз головастик и удовлетворенно обессиленно распластался на груди. Я, легко касаясь, погладил маленькое тельце. Однако, боец, пробормотал я, еще раз перечитывая информацию о магическом органе, мы тут не зря, оказывается, в штыковую сходились. Говорят, что утро добрым не бывает. Еще как бывает. Во-первых, нужно учитывать, какая была перед этим ночка, а она у меня эге-гей какая веселая выдалась. Во-вторых, после того, как меня изобьют и изранит, тут, в бесконечной вселенной, любое утро, просто праздник какой-то, ничего не болит, все цело, и работает согласно заявленным характеристикам, хе-хе. Правда, сегодня есть существенное отличие. Рана от инфернального клинка на плече затянулась, но выглядит болезненной, багрово-красной. Болит не так, что почень, но чувствуется. Рука действует немного скованно. Что интересно, от когтей на бедре только три бледных полоски и больше никакого беспокойства. А вот плечо. Зато погодка сегодня просто класс. Тихо, солнечно, тепло. Не спеша позавтракав, сделав привычный, слегка урезанный мацион, я уселся возле пещеры на подходящий камень, подставил лицо ласковому солнцу. Хорошо. На моей макушке, принимая солнечные ванны, также тихо медитировал головастик. Пусть его. Заслужил. Спальню мы разгромили качественно, что-то разломали, борясь, но в основном все сделали молнией, обуглили, расплавили, вскипятили, хорошо хоть не подожгли, не знаю, правда, почему, ну, как бы то ни было, 80%, по оптимистическим прогнозам, можно смело выкинуть, остальное чинить и править. Кстати, сижу на камне от того, что мое кресло-качалка опять аннигилировалось в электрическом разряде. Уже второе. Не везет им со мной что-то. Но ничего, сделаю еще крепче, краше и изящней. Как сделаю и все остальное порушенное, и даже лучше прежнего. Но позже, позже. А сейчас просто сижу, наслаждаюсь покоем и буду читать логи. Внимание, бла-бла-бла, как обычно. Ну, вот зачем все время дублировать всю эту коляску? Вы подверглись, на вас напали, вы ранены, вы убиты. Тьфу-тьфу, не дай бог. Для продвинутых перцев, таких, без ложной скромности, как я, можно и без излишнего словоблудия. Основную суть, вот, например, как тут, в ваш организм проник яд инферно, отравление ядом. Я приложил ладонь к ране и включил сканирование, да еще и погрузил себя в состояние мастера ядов. Так-так, от раны, в виде черных извилистых жгутиков и ниточек, и в ткани, и в кровеносные сосуды расползлась дымная клякса. Яд инферно. Минимум процентов 60 неизвестные компоненты и часть из них, так сказать, нематериальной природы. Это интересно и опасно. Но было четко видно, что, начав завоевывать жизненное пространство, яд продвигался сначала довольно шустро, а потом мой отравленный организм сам начал травить и перерабатывать чуждую гадость. Хорошо просматривались места, где яд инферно уже начал отступать. А значит, надо просто подождать и получить профит от такой редкой отравы, что в меня попало. С этим разобрались.